10 августа 1946. Берлин. По поводу транспорта для погрузки трансформаторов с электростанции был у старшего диспетчера района. Поезд метро. С Панкова на Потсдамский вокзал. Теперь еду. Привык хоть ко всему, но удивляюсь. Метро здесь, в Берлине, не соответствует полностью названию. Поезд часто выбегает из-под земли, иногда даже забираясь на мосты, и там неоднократно встречают его станции, для видимости отгороженные сплошным навесом, затемняющим весь перрон. В то же время электричка убегает вниз и носится в тоннеле, навещая под землей ряд остановок. Потом опять и опять, меняясь ролями и назначениями, чередуются эти два поезда в пребывании под землей и над землей. Немцы скупы, и как-то необыденно. Мне все же странно и трудно привыкать к их скряжничеству. Никогда немец не уронит, чтобы не поднять одного пфенига меньше копейки на русский рубль. Никогда он не подарит, без двойной выгоды для себя, мельчайшей и пустячной вещички. Никогда не пожертвует нищему больше 10 пфенигов и не уйдет от прилавка, в точность до гроша не рассчитавшись. УПН ВОСО Берлинской дирекции. Майору Острошапскому. Заявка. Прошу вашего распоряжения о предоставлении порожняка для отгрузки на основании постановления ГОКО 197/319 в количестве 40 вагонов не в Ханинкендорф, как ошибочно указано в плане, а в Генигсдорф. Там ожидается нами этот порожняк на погрузку трансформаторов для Минской железной дороги, город Минск, база Главэнерго при СМ БССР. С другой стороны, транспорт 179/2425-30 вагонов нам не нужен и запланирован для отправки в Генигсдорф, по-видимому, по недоразумению. Убедительно прошу разобраться в затронутом выше вопросе и к 12 августа 46-го безотлагательно доставить нам крайне необходимый порожняк на станцию Генигсдорф. Помнач транспортного отдела лейтенант Гельфанд. 10.08.46. Августа 1946. Капитан Модолевский демобилизуется и задал вечер. Нечаянно он пригласил и меня. Впоследствии оказалось, что не ошибся. Благодарил. Наши буяны, Мороз и Салуянов, чуть не передрались из-за утерянной пуговицы. Кто-то из офицеров оскорбил немецкий народ. Женщина, что бывает у Модолевского, коммунистка-немка, хорошо владеющая польской речью, поняла, обиделась и ушла. Оба вопроса я урегулировал и наступил мир. Ушел я раньше других. Капитан благодарил и даже целовал. По дороге домой встретил своего начальника, майора Костюченко. Ему нужно было стреляться. Он вышел первым, перебив несколько рюмок свинов предварительно. Я хотел проводить его домой, но он наставил пистолет, выстрелил. Я понял, что сам он не убьется, и ушел, так как мог только усугубить все. Вдогонку несколько выстрелов. Благополучно добрался домой. Буду спать. Ну их, свиней, к черту. Пусть дерутся, стреляются. От этого ни вреда, ни пользы. Вот жаль только, голова болит не переставая. 26 августа 1946. Берлин. Еду в Пилау, порт на Балтийском море, недалеко от Калининграда, Кенигсберга, Восточная Пруссия. Командировка длительная, транспорт длинный. А у меня 3 бойца, разбалованные на базе. Результат: за 2 дня стоянки в Панкове стащили кубометра 2 досок. Миновали Шонхаузер, Прейнслауэр аллеи. Сейчас остановились на станции Вайсензее. 8:30. Темень легла над столом. Еду через Кюстрин. У меня 37 вагонов с теплушкой и более 900 кубометров досок. Боец, которому поручил охранять доски и который в это время ушел в теплушку, сейчас, чувствуя свою вину за украденное, сидит на досках. Идет дождик, сопливый, вредный туман. На душе злость и отчаяние. 2 других солдата спят, они беззаботны. Один успел объесться фруктов и сейчас болеет желудком. Другой тихий, крепкий, с нежным голосом. Все ищут пожрать, да у меня аппетит дьявольский. Со всех сторон шныряют электрички. Прощай, Берлин, покидаю тебя, залитого лампочками огня. Грустнее грустного, болит голова. Когда она перестанет? August 7, 1946. Всю ночь простояли в Панкове. Берлин никак не отпускает. Любит? Или просто из-за своей сердитости? Дождь невыносимый, слизкий, как улитка. Сейчас начало 11-го. Успел съездить на велосипеде на Акфу, купить там десяток фотопленок, проявитель и закрепитель. Сейчас обещают переправить нас в Румельбург, а там опять стоянка, видимо, долгая и безотратная. Скорей, Берлин, выпускай нас из своих цепких, широких объятий. Или ты хочешь в привязчивости своей поспорить с маленькой немочкой Рут, измучившей своими признаниями, мольбами, увещеваниями и наивностью своей? Кстати, о ней. В выходной ждал ее у себя. Но был дождь, и она долго не приезжала. В полдень мы покинули Хенигсдорф. Я знал, что мы едем на Панков-Шунхаузер, и сказал хозяйке своего дома в надежде, что она передаст труд. Так и случилось. Когда уже совсем стемнело, на путях появилась маленькая блондинка в красном горбатеньком пальтишке, так сильно портящем ее фигурку. И я обрадовался, изумился и снова обрадовался, как никогда ей прежде. Она действительно доставила мне редкие минуты наслаждения и тепла. Спала со мной, не раздеваясь, ласкала меня и называла «Майн Энгель», «Майн Зоны» и прочее. Помяла платье и к утру успела надоесть. И я под предлогом поездки в Трептов забрал ее с собой и простился в дороге. Удивительное создание. Как она мила и приятна, когда ее нет, и как невыносимо, когда ее присутствие ощутимо. И сорта у нее пахнет, и пальто у нее противное, и слова неискренни, и выговор фальшив. И все мне не по вкусу в ней, но по нраву, когда она рядом. Но когда я один, становится скучно, и в ласках ее, и любви потребность ощущается невероятная. Вот и сейчас. В окошко бьется, забывает скользкий враждебный ветер. Его поддерживает дождь, ударяющий равнодушным цок, цок, цок по крыше моей теплушки. Оба мне чужды, но оба стремятся вовнутрь. И не мудрено, здесь топится печь, здесь сухо. 29 августа 1946. Кюстрин, Кириц. Вечер. С крайнего рассвета стоим у границы. Поляки не торопятся пропускать. Немцы бессильны что-либо сделать. Поляки надмены и злы с ними. И железнодорожники Кирица, оскалившись, как цепные щенята, тщетно бронят железнодорожников Кюстрина. Русская же комендатура на высоком пьедестале и в большинстве случаев занимает покровительственно-снисходительный нейтралитет. Польша, где суверенная страна, ей все дозволено у себя дома. Тридцатое августа 1946-го. Вербик. Здесь предстоит длительная стоянка. Паровоз ушел. Лихтенберг отвечает канцелярским тоном и часто бросает трубку. Вербик, 31-18. В Кирице познакомился с двумя девушками-железнодорожницами, имел очень увлекательную беседу с ними и под конец сфотографировал несколько раз обеих. Девушки центральных районов Советского Союза. Одну зовут Олей, другую Машей. Адрес дали, хотя знаю железнодорожниц весьма коротко. После двухдневной стоянки, наконец, пришел ответ из Варшавы на запрос комендатуры о приеме моего транспорта. Пропускаю через Штетин. Здесь, однако, задержали поезд, и когда я сообщил Эберсвальде по телефону, что у меня нет коменданта вертушки, там отказались принять мой транспорт. Тогда позвонил в Лихтенберг. Комендант обещал ночью выслать офицера, ответственного за вагоны. Но наступило утро, за ним полдень, и никого все не было. Немцы нервничали, просили отпустить в пробел на заправку углем и водой. Я чувствовал, что кроется в их просьбе другая причина, но не отпустить не мог. Уголь действительно вышел. Они уехали всей бригадой. И это усугубило мои опасения, что паровоз не вернется. Так оно и случилось. Паровоз пришел на другой день и за другим составом. Выехали мы лишь 3 числа. Четвертое сентября 1946-го. Эберсвальде. Большой городишко, окруженный холмистыми возвышенностями. Не лишен красоты. Здесь не задерживаемся, сейчас отправляют, так что в город съездить не успел. Сфотографировал лейтенанта-диспетчера железной дороги и записал ее адрес. На посадке вагоны зашел несколько раз. «Теперь мы будем в газетах», — говорили немцы, ухмыляясь. Впервые за 3 увидел русскую почту. Пятое сентября 1946-го. Вольгарст. В Вербиге простояли недолго. Я привез с собой Рут. Дорогой ее хотели забрать немецкие полисмены. Она была у меня до моего отъезда. Вольгарст – красивый город. Чистенькие, аккуратные улочки в центре, залитые блестящим асфальтом. Беленькие, чистые, 2-3-этажные домики, высокая башня в глубине зданий, темный лес, церковь, электростанция, кино, шоссе поодаль. 6 сентября 1946-го. Вольгарст, море. Началось осуществление моей мечты. Конечная цель рисуется мне еще фантастически нереальной картинкой. Сколько препятствий и такая величина пути, что в счастливый исход мне все еще не верится. Море пока еще внутреннее. По обе стороны берега буграстые, придушенные лесом. И город все еще красуется на горизонте высокими трубами электростанции, башнями внутри города. 2 бойцов оставил, группой нельзя ездить. Они с теплушкой, наказал ее не отдавать. Все продукты оставил. Со мной боец-мельник из Каменец-Подольского родом, недалеко, свезу его домой. В пути взяли хлеб и колбасу. Но не умрем с голоду. До Свинемюнде 40 километров. Пароходик махонький и тащит 3 баржи. Так что туда приедем вечером. А до Пилау 700 километров. Страшно представить, как и на чем я туда доберусь. А дальше не слажи. Еще столько до Риги, а потом сушей не менее 1000 километров. Вот так поездка. Захватил с собой много пленок, и виденное запечатлеваю неустанно. Вряд ли хватит до дому, а надо бы, чтоб хватило. Капитан – забавный старик-немец. Он много видел, бывал в разных странах и свободно владеет французским и английскими языками. Мне он рассказывал о Японии, языком народом который владеет. Был он и во Владивостоке в Первую войну 14 года. Воевал там в морской пехоте. У него мудрая усмешка и лукавые морщины. Везет с собой водку, намереваясь быть в Польше, где деньги ничего сейчас не значат. О поляках отзывается с ненавистью. Они много насолили. Русский говорит, завоевали Польше свободу, землю и независимость. Но поляки легко забыли об этом. Дерут нос и убивают красноармейцев и краснофлотцев. Будет война, немцы покажут полякам. Русские больше не вступятся. Тогда мы выгоним их на край света, а Польшу сотрем с лица земли. Так думают все немцы, которых выселили поляки с земель на восток от Одера. Немцы мечтают о перемене, которая, по их мнению, лежит через войну. Напрасные мечты. Не выйдет больше. Здесь 3 молодых парня работают машинистами. Они с разных районов СССР. Остальная команда – все немцы. Парни с 29-го года, но уже побывали всюду. Очень подвижные, веселые. Курят. Насквозь татуированы и в совершенстве владеют морским жаргоном и привычками. Я перевожу им и обратно, что говорят немцы, и они от меня не отходят. Здесь 3 немочки, дочери персонала. Они некрасивые, но бойкие, как козы. С ними весь день балуются парняги. Вдали виднеются свинеминские ворота. Едем в объезд, и когда войдем в ворота, до города останется недалеко. Правда, чуть подальше, на горизонте, Штеттинские ворота. Время 6:20.